Глава 12. Тисаана. Мне снилось воспоминание. Снился Исмарис. Мне было 15, и я сидела в одном из множества его из украшенных бархатом салонов. Со мной были еще две женщины. Тоже рабыни. Под конец я стала фавориткой, но тогда еще нет. Обе были старше меня и невиданно красивы. Они увивались вокруг Исмариса и его полководцев, а те воспринимали их как деталь обстановки, уже поднадоевшую. Впрочем, женщины знали свою роль, как и я свою. Они были приевшимся угощением, а я еще диковинкой. Девочка-фрагмент с необычной кожей, необычными глазами и умением создавать таких красивых бабочек. Исмарис с его генералами говорили о делах. Я порхала по комнате, исполняя свою маленькую роль, но одним ухом прислушивалась к разговору. Я была молода, но уже понимала, как дорого стоят обрывки незаметно подслушанных бесед. В тот день Исмарис был недоволен. Он воевал с другим властителем родом Трелла за ценные земли на востоке. Исключительно военной мощью он захватил малый участок и намеревался зажать в кулак остальное. Но соперники, озлобленные его победой, посылали своих людей выжигать его поля. Посылали на смерть. Поджигатели и рабы погибали, выполняя задания. А земля прежним хозяевам не возвращалась. Это делалось назло, и только назло. Конечно, у триллианских лордов такие игры были в обычае. Они не голодали, что для них горы уничтожены еды. И рабы для них были имуществом, а не людьми. Так что выбросить несколько жизней ради мести почиталось недорогой ценой. Недовольны были и генералы Эсмариса. Лица у них на протяжении его речи шли пятнами. На худые плечи, раскинувшиеся рядом женщины, летели брызги слюны. Я восхищалась ее самообладанием. Женщина не стирала плевков. «Мы их уничтожим!» — брызгал слюной один генерал, обрушивая кулак на стол. «Сил у нас почти вдвое больше, и лучше обученных не найти во всем Трелле. Мы могли бы навсегда избавить Трелл от этого рода». Но Исмарис и в гневе оставался холодно расчетлив. «Могли бы», — невозмутимо произнес он, — «но не станем». Даже я удивилась, а лицо генерала прямо скомкало недоумением. «Невозможно терпеть такое унижение». «Разумеется». Но они избрали бессмысленное уничтожение, потому что за их узкими лбами ничто большее не умещается. «Они оскорбляют имя Микова», — прорычал генерал, — «и не заслуживают пощады». Гнев Исмариса сорвался атакующей змеей. Так всегда бывало. Безмятежный покой, и вот уже он, дотянувшись через стол, держит генерала за горло. «Пощады?» Немедленно выдохнул он. «Не о пощаде речь». Генерал корчился, боролся за дыхание. Шевельнуться он не мог. Женщины отводили глаза, старательно показывая, что не замечают происходящего. «Зачем мне 1000 мертвецов?» Эсмарис весь подался вперед, продолжая. «Мертвые бесполезны. Мертвые не вспомнят твоего имени». Он поймал мой взгляд. В его глазах блеснула такая злоба, что у меня перехватило дыхание, отнялся язык. Мне не полагалось видеть в нем этой жестокости. Я не смела показывать, что видела. Но, вероятно, я значила для Исмариса так мало, что осуждение на моем лице показалось ему не более сильным, чем на лицах, украшавших салон статуй. Он выпустил генерала, оставив его бессильно сползать на пол. Исмарис Миков не атаковал соперничающий дом. Он мог уничтожить города и сжечь посевы, но не стал. Вместо того он захватил детей рода, искалечил их, оскопил. Я только по слухам знала, что с ними проделывали, и молилась, чтобы слухи преувеличивали, хотя и догадывалась, что они правдивы. Одним ударом, потратив лишь несколько жизней, Исмарис убил будущее семьи. Он вернул родным трупы и оставила в живых по одному ребенку из каждой ветви рода, сохранив им языки, чтобы они точно знали, кто это сделал и каково его милосердие. на Исмариса Микова больше не нападали. «Тисаана!» Я разом открыла глаза и сразу поняла, что-то случилось. Пока расступалась темнота, рука одолела полпути до рукояти Ильсахая. Глаза уже выделили из темноты человеческий силуэт. Белая кожа, белые волосы, белые глаза, белые одежды. «Вставай!» — сказала Нура. Я уже вставала. Что случилось? Мне не требовалось ответа. Воздух звенел, как бывает перед ударом молнии, из тех ударов, что возбуждали голод Решайе. Казарцы ударили первыми. Они у порога, надо отогнать. Она говорила об этом как о скучной обязанности. Так говорят о пробравшихся в амбар крысах или о давно не чиненной изгороди. Встав, я взяла из ее рук военный мундир, сунула ноги в сапоги и быстро, не зажигая огня, оделась. Когда я шагнула к Нуре, она бросила на меня быстрый взгляд с легчайшим намеком на колебания. Не было времени его осмыслить. Она уже применила стратограмму, и мне ударил в лицо вал холодного воздуха. Темнота спальни сменилась серебристой тенью ночных гор. Лунный свет перетекал через вершины пролитым нектаром. Мы стояли на одном из пограничных постов, в обе стороны протянулась стена. Кругом, обратив лицо к горизонту, стояли сиризаны. Я не сразу разобрала среди деталей ландшафта, что мы видим, а потом изображение разом проявилось. Я сдержала ругательство. Сколько их было? Тысяча? Две? Они вливались в ложбину хребта, пешие и конные, с разметившими ряды кровавыми огоньками факелов. «Как они успели, гады?» — резко спросила Нура. «Стратограммами, из укрытий в горах». Ансера смерила меня взглядом. «Хорошо, хоть с нами великая спасительница». «И впрямь спасительница», — промурлыкал знакомый голос. Я обернулась к подошедшему Зериту. Руки в карманах длинного белого плаща, губы кривятся в улыбке. Но когда он шагнул ближе, я разглядела кое-что под невозмутимой гладью его лица, под этой усмешкой, и знакомая мина превратилась в нераскрашенную маску. «Тебе известно, что я положил к ногам Эсни Варнил в обмен на союзничество Казары. И вот чем она платит за мою щедрость». «Весть расходится быстро», — сказала Ансера. «Проведали, что вчера ты отослал войско, и вообразили, будто я так глуп, чтобы подставить им глотку, как жертвенный агнец. Они еще узнают, кто из нас растянут на мясницкой колоде». Когда он вновь обернулся ко мне, маска сползла с его лица, открыв зазубренную сталь. Что-то в нем переменилось, стало грубее, острее, не так туго зажато в кулак. Он подступил вплотную, и я увидела, что в глазах у него одна только ненависть, а вокруг глаз тени, каких раньше не бывало. «Я видел, что ты сотворила с теми рабовладельцами», — прорычал он, «и требую, чтобы этим пришлось хуже». Решая, напрягся. Мой страх или близкая кровь, или то и другое вместе пробудили в нем голод. Я смотрела на наступающих, тысячи людей, тысячи жизней. «Рабовладельцев было полсотни», — сказала я, — «здесь тысячи». «Перед нашими силами это ничто», — прошипел Решая, будто оскорбленный моей нерешительностью. Зерит мерзко хихикнул, взял меня пальцами за подбородок, повернул к себе и склонился, будто для поцелуя. «Как будто я не знаю, на что ты способна». Сейчас в упор я видела паутину темных сосудиков под бледной кожей век. Он выпустил меня и обратился к остальным. «Они подходят через перевал Эрваи. Если обрушите там скалы, они будут раздавлены». Раздавлены. Буквально. Горло подступила желчь. Ноздри вдруг наполнились запахом дыма. «Это неразумно», — сказала я. Если Эсми Варнил сложит оружие, ты получишь Казару со всеми войсками. Зачем уничтожать то, что можно присвоить?» Эсми Варнил и жители ее города очень ясно дали понять, что не хотят быть мне полезными. «Ты позволил злобе затуманить рассудок», — вмешалась Нура. «Тисаана права. Ты разбрасываешься ценным достоянием». «Ой, Нура!» — Зерет тихо усмехнулся. «Подумать только, неужто в твоей холодной и плоской груди бьется такое нежное сердце?» «Зерет, они же аранцы!» — прошипела она. «Тот самый народ, которым ты хочешь править. Подумай об этом». «Они же люди!» Воспоминание мелькнуло и пропало. Это сказал Макс в Сарлазае перед тем, как Нура вынудила его казнить горожан. «И они никогда его не забудут», — шептал Ришайи. «Он им показал, на что мы способны. Он останется в памяти. Те смерти — цена победы». «Ты оспариваешь мое решение, вторая», — оскалился Зерет. «Я это обдумал. Я обдумал, сколько раз Варнил швыряла мне в лицо предложение переговоров. Я обдумал, сколько раз она называла меня отребьем с грязной кровью. Обрушьте скалы. Мне нужна победа, которая потрясет мир». Он вытащил из кармана и сунул в руку Эслин склянку. «Пойдешь с ней», — велел он. «Это вам поможет». Эслин, непонимающе, уставилась себе на ладонь. «Это?» «Сама знаешь», — ответил Зерет. Но я почти не слышала его слов за гулом крови в ушах. «Зерет, это ошибка». Он обрушился на меня. Гнев прорвался наружу искрами. «Не спорь со мной. Ты получила приказ. Властью договора, Тисаана». Воздух рвал мне горло. Прозвучавшие слова душили, как затянутая удавка. Ощутила я и протянувшуюся ко мне магию Зерета. Она коснулась мыслей и теснила, теснила. «Тисаана, мне нужна победа. Дай мне такую победу, после которой Варнил со всеми своими высокородными дружками будут дрожать при звуках моего имени. Научи их меня бояться любой ценой. Это приказ». «Это приказ. Это приказ». Каждое слово, каждое звено цепи, врезавшийся в кожу, подкосивший рассудок. Все вдруг затянуло туманом. Зерет поспешно отошел, оставив меня стоять на подгибающихся ногах. Также поспешно рядом оказалась Эслин. «Похоже, мы получили приказ», — пробормотала она. «Постой», — попросила я. В голове колотил молот. «Постой, я...» «Я не могу этого сделать. Вслух я этого выговорить не могла». Слова барахтались где-то между мыслью и губами, как мухи в меду. «Можешь. Мы можем сделать все, чего он просит, и больше того». Этого я и боялась. «Люди, вы вечно боитесь сами себя». Солдаты вливались на перевал все быстрее и быстрее. Во взгляде Эслин было что-то похожая на жалость. «О чем ты думала, когда подписывала?» Нура дернула меня в сторону, прижала к себе. «Знаю, как это тяжело», — сказала она. «Поверь, я-то знаю. Но то, чего он просит, даст решительную победу. Чем больше силы мы проявим сейчас, тем скорее закончится война. И тем скорее ты сможешь начать свою войну с Треллом. Подумай об этом». «Боги!» Она подсовывала мне оправдание, как будто это простой расчет, склонение весов, игра с числами. И все же я подумала о тех, кто меня ждет, о данных мной обещаниях. Вот значит как. Чтобы расчистить дорогу им, эту мне придется завалить кровавым мясом. «Ты думаешь, кто-то из тех людей позаботился бы о тебе или твоем народе?» Я не успела обдумать ответ. Эслин обхватила меня, и обе мы растворились в воздухе. «Это приказ. слова «ошейник», «биение сердца», «обещание» и «проклятие». Я не раздумывала. Ильсахай в руках, мускулы повиновались не мне. Насилие опьянило Ришаи. Его пропитанное гневом довольство захлестнуло меня. Это приказ. Мы с Эслин очутились в средоточии боя. Зерит уже двинул свои силы из-за фортов. До ухода Макса мы во много раз превосходили противника в числе. Теперь же наша оборона заметно ослабела. Я даже сквозь туманивший голову приказ сознавала, что в этом Зерит прав. Между победой и поражением стояла я. Это приказ. «Надо пробиться наверх», — голос Эслин почти затерялся в грохоте битвы. «Пройдем вдоль хребта. Я умею определять стратограммы. С твоей помощью ослабим их и пробьемся». Должно быть, она что-то увидела в моем лице, потому что добавила: «Не беспокойся, это мы сумеем». Конечно, она решила, что меня тревожит это. При других обстоятельствах для любого повелителя попытка снести магией целый утес была бы безумием. Особенно для Вальтайнов, чья власть над камнем невелика. Но у меня был Ришаи, и я знала, на что он способен. Солдаты противника не сразу заметили нас. Вместе с нами в тот же миг появились и другие сиризаны. Шагали из воздуха, уже нацелив копья, и оставляли кровавые тела, как жуткие гостинцы. Кругом тотчас воцарился хаос. Первого врага я убила поневоле. Он шел на меня, подняв топор, и я ударила, не успев задуматься. Пока нашла глазами его лицо, он уже обмяк, кожаный доспех охватила гниль. Ильсахай покрылся кровью и почерневшей плотью. Магия была у меня на кончиках пальцев, в коже, в прожилках Ильсахая. Я успела забыть, каково оно, это могучее опьянение, в котором купался Ришаи. Он отнимал у меня власть по кусочку, пока я не перестала понимать, где заканчиваются его мысли и начинаются мои. «Позволь, я помогу», — шептал он. «Позволь мне это сделать». Это прозвучало на удивление мягко, словно он милосердно предлагал мне отпущение вины. Но я держалась за власть над собой, как бы не тянул ее на себя Ришаи. Мы с Эслин вышли на край утеса, и она, достав полученную от Зерита склянку, раздавила ее в ладони. На порезанной коже кровь смешалась с серебристой жидкостью. Она тихо ахнула, вздрогнула, словно не ждала обрушившейся силы. Но тут же выпрямилась, прижала ладонь к камню и кровью вывела угловатую стратограмму. «Помогай!» — выдавила она. «Это приказ». Я приложила ладонь к скале. Поначалу я ничего не почувствовала. Я ведь Вальтайн. Я не умею говорить с камнем, и он не желал меня слушать. Я дала больше воли Ришаи, позволила ему пролить сквозь меня чуть больше силы. Трещина. Этого мало. Эслин развернулась, уперлась в камень спиной, заставила себя уделить часть внимания обороне. «Тисаана, время кончается», — процедила она, сбрасывая с копья безжизненное тело. «Дай мне», — рычал Ришаи. «Это приказ». Я уступила. Чужая улыбка растянула мне губы. Сила хлынула сквозь меня легкой убийственной тенью. Черные щупальца протянулись от моей ладони и стали крошить камень. «Это приказ». Что-то с щелчком встало на место, что-то страшное, неподвластное мне. Мир расплылся в глазах, горячая кровь заливала лицо. Мы с Эслин повернулись. Ильсахай поднялся, его скользкая рукоять рвалась из ладони. Можно было уверять себя, что это не я, что не моя рука, а Ришаи направлял смерть. Я могла позволить себе ничего не видеть за туманом, ни смерти, ни смрада, ни восторга Ришаи, ни отчаяния на лицах рабов, тех, что ждали меня и чье время было на исходе. Это приказ. «Тут нечего стыдиться», — шепнул Решай, когда упал еще один убитый. «Эти люди зарубили бы тебя без колебаний. Ты не дождешься их уважения. Жизни твоего народа для них — ничто. Научим их нас бояться. Пусть видят, кто мы есть». Еще одна стратограмма и еще две. Эслин наносила удары с убийственной точностью. Мы с ней пронизывали воздух, как игла пронизывает ткань. И с каждым ударом утесы подавались. И я отпустила себя. На свой лад это было так легко предоставить все Решае. Легко сбросить с себя ответственность. Отпусти я себя еще самую малость, выскользнула бы из тела, оставив Решае грязную работу — исполнять приказы Зерита, вести его войну, а после увести меня обратно к моим людям с добрыми вестями. Почему бы и нет? Сопротивляться я все равно не могла. Решай засел у меня в костях, Зерита держал за горло. Магия трепетала на кончиках пальцев, магия, умеющая только убивать. А на моих плечах лежала ответственность за жизни тысячи рабов. Это приказ. Пока перед глазами не мелькнуло лицо, от которого у меня захолонуло сердце. Юноша лежал на земле между мной и моей целью. Раненый. Удар подкосил ему ноги. Я не помнила, мой удар или кого-то из сиризанов. Слипшиеся от крови и грязи волосы падали ему на лоб, под которым блестели большие голубые, как вода, глаза. Воспоминание искры пронзило меня, выдернула из схватки Решае. Он был похож на Серла. Тот был таким же в тот день, когда я увидела его впервые и вымолила у Эсмариса его жизнь. Я застыла. «Это приказ». «Шевелись!» — взревел Решае. Заметив, что я открылась, какой-то солдат рассек мне плечо. Эслин оттолкнула меня в сторону, чтобы воткнуть в него копье, а меня оттеснило к утесам. Мы ускользнули в пустоту и возникли снова у самого гребня. «Ты что творишь?» — прошипела она. «Не отвлекайся! Еще чуть-чуть, и он свалится!» Магия Решае пульсировала у меня в пальцах. «Это приказ». Я закрыла глаза, припоминая каждое слово Зерита. «Тисаана, мне нужна победа!» «Дай мне такую победу, после которой Варниил со всеми своими высокородными дружками будут дрожать при звуках моего имени. Научи их меня бояться любой ценой». «Нет», — выдавила я. «Нет», — повторила Эслин. «Нет», — прошипел Решае. «Перенеси меня вперед», — сказала я Эслин, — «быстро, вон туда». Прямо за линию фортов. Большую часть солдат на перевале мы оттянули на себя, но в проход вливались все новые и устремлялись к передовым постам на границе Корвиуса. Но нам приказано... Я исполняю приказ. Эслин, сейчас же... После мгновенного колебания она повиновалась. Мы приземлились у тропинки между утесами. На ней теснились солдаты. Плоть и сталь извивались кровавой змеей. Я не сомневалась, что справлюсь и без утесов, со всеми. Такую силу дал мне Решае. «Они нас не одолеют», — нашептывал Решае. «Бей их, покажи им, на что мы способны». «Нет». Меня трясло, власть ускользала. «Почему? Что за слабость при твоем могуществе? Что за мелочность при твоем опыте? Я дарю тебе самое для тебя желанное». Солдаты нас не замечали. Они приближались. «Тисаана!» — встревоженно позвала Эслин. Я подняла руки, выпустила поток магии и наращивала, обуздывая ярость Решае. «Если хочешь, чтобы тебя запомнили, — шептала я, — зачем губить зрителей? Ты хотел быть сильным? Я тоже хочу. Как получить силу? Применяя ее!» Магия полыхнула одновременно с натиском Решае. Я чуть не уступила, но удержалась. «Становясь Богом, — бормотала я, — и оставляя им жизнь, чтобы уверовали». Голос из Мариса струйкой дыма развернулся в памяти. «Мертвые не вспомнят твоего имени». Солдаты наступали на нас. «Решая, покажем все, на что способны. Напишем свою историю». Я ударила всем, что имела, выплеснув магию до крошки, силу до капли. Я выплескивала все в землю, в камень, в воздух. Меня окутало облако алых бабочек. Сперва я решила, что этого мало. Мне нужен был Решая. Он медлил, озлобленный моим сопротивлением, не понимая намерений. Но вот он увидел, как столбенеют солдаты. «Видишь?» — зашептала я. «Видишь, как они на нас смотрят?» «Так смотрят не на чудовищ, на богов». И этого оказалось достаточно. Решая, завладел мной, вливая свою магию в мою с такой силой, что у меня все сжалось внутри. Я не могла ни дышать, ни говорить. Я почти ослепла от окружившего меня сияния. Могучим порывом ветра я оттеснила солдат назад, назад по расщелине. А потом я прижала ладони к земле и впервые в жизни ощутила, что она говорит со мной, ощутила, как вливается в нее моя магия. Магия вставала волной. Камень шел трещинами. Кровавые бабочки затмили солнце, окрасили его багровым. «Давай, Решая!» — велела я. И Решая повиновался. Я исполнила приказ Зерита, обрушила утесы. Когда рассеялась пыль, солдаты увидели щебень и обломки, завалившие им дорогу. И меня с воздетым клинком Ильсахая и с развернувшимися за спиной кроваво-черными крыльями, заступающую им путь к городу.